Двигался кулак, двигался локоть. Двигался локоть, двигалось плечо. Двигалось плечо, двигалось тело. Танцор все время был возле Хан Сеня и продолжал атаковать. Хотя атаки выглядели странными, но каждая была выполнена с невероятной точностью. От таких жестоких атак Хан Сень был вынужден только отступать и уклоняться. «Это очень мощный механический кулак. Кто на самом деле этот танцор? Похоже, что он подавляет доллара, который вообще даже не может нанести ответный удар. Ты его не знаешь? Он недавно занял 3-е место в кулачных боях на соревнованиях Альянса. Его механический кулак невероятный». «Правда? Члены королевской семьи не могут быть слабыми. Если он может противостоять доллару, то точно из знатной семьи». Танцор был очень дерзок и хотел показать себя. Если он сможет победить доллара, то его имя быстро станет очень популярно. Но танцор хотел этого достичь не только ради собственного тщеславия. Парень делал это, чтобы получить выгоду для своей семьи. Его семья специализировалась на механическом кулаке. Если он, применяя это умение, сможет победить Хан Сеня, то его семья окажется в большом выигрыше. Глава 580. Сражение, определенное судьбой. «Ха, этот танцор очень хорош. Он заставил доллара оказаться в невыгодном положении». Тан Джан Лю успел занять место среди зрителей и внимательно следил за сражением. «Этот механический кулак невероятно силен. Человек должен быть мастером по ближнему бою. Очень впечатляет», — сказал Линь Фэн, который также смотрел за этим сражением. «Неужели он действительно такой мощный?» — с любопытством спросил Тан Джан Лю. «Ну, думаю, да. Если он окажется возле тебя, то тебе стоит начать переживать», — улыбнувшись, ответил Линь Фэн. «Если ты говоришь, что нужно переживать, то, похоже, он и правда очень мощный. Интересно, как доллар выкрутится из сложившейся ситуации? Он же не может постоянно просто уклоняться». Здесь присутствовали не только Тан Джан Лю и Линь Фэн. Очень много людей хотели посмотреть это сражение. И Дон Му находился в Альянсе, поэтому как только узнал, что доллар будет сражаться, сразу зашел на официальную платформу. Парень сидел на трибуне и, не отрывая взгляда, наблюдал за сражением. Цянь Хэжэнь и еще несколько человек из боевого зала также присутствовали здесь. Ходили слухи, что доллар будет использовать навыки небесного Го, а это был секретный навык, принадлежащий боевому залу. Очень немногие ученики боевого зала знали этот навык, поэтому остальным очень хотелось хотя бы увидеть его применение. Цянь Хэжэнь предложил королеве тоже посмотреть на это сражение, однако такое ей было неинтересно, поэтому она отказалась. Кроме этих людей, на сражение пришло много других сильных прошедших эволюцию. Всем хотелось узнать, какими навыками обладает доллар. Присутствующим здесь хотелось увидеть, действительно ли он будет использовать небесное Го или нет. Когда убит доллара последний раз сражался на официальной платформе, многие решили, что он был членом боевого зала. Если он не был их членом, то как он смог узнать небесное Го? Танцор продолжал активно атаковать. Изначально зрители были потрясены невероятными атаками танцора, но вскоре все поняли, что это все, на что он был способен. Вначале зрители думали, что у танцора будет большое преимущество, но все оказалось несколько иначе. Потихоньку именно танцора загоняли в угол. «Да как такое могло произойти? Ведь доллар все время уклоняется. Но как танцор мог оказаться загнанным в угол?» «Доллар — это доллар. Даже не атакуя, он правит сражением. Этот человек невероятно силен». «Это поразительно!» Обычные люди были потрясены силой доллара, а на лицах элитных бойцов появились странные выражения. «Это настоящий небесный Го, правда?» Тан Джан Лю повернулся к Линь Фэну. «Похоже», — коротко ответил Линь Фэн и кивнул. «Небесный Го. Доллар действительно имеет отношение к боевому залу», — и Дон Му нахмурился. У Цинь Хэжэня и других расширились глаза. Прекрасные способности блокировки, которые демонстрировал доллар, были очень похожи на навыки королевы. Они знали, что доллар не может быть членом боевого зала. Единственным сильным, прошедшим эволюцию в боевом зале, была королева. «Черт, кто же этот парень?» Цинь Хэжэнь выглядел расстроенным. Ему стало казаться, что Доллар специально так делает, чтобы облить грязью боевой зал. Танцор чувствовал себя ужасно. Все это время он атаковал, но ни разу не смог ударить своего соперника. И дело было не только в этом. Танцор понимал, что теперь у него становится все меньше и меньше места, чтобы двигаться. Соответственно, ему становилось намного труднее совершать мощные атаки. Страх. Танцор испытывал страх. Хотя соперник не атаковал, но каждое его уклонение заставляло танцору менять свою позицию. Только теперь он над этим задумался. Нет, если я и дальше буду так атаковать, то в итоге он просто выкинет руку и... Танцор испугался. Движения его соперника были угрожающими. Танцор был вынужден изменять свои навыки. Зрители с удивлением смотрели на сложившуюся ситуацию. Танцор атаковал. Доллар продолжал уклоняться и не наносил ответных ударов. Но со временем танцор выглядел все более испуганным. Он теперь не мог так же прекрасно наносить свои удары. Иногда парень останавливался на полпути и менял позицию. Обычным зрителям все казалось очень странным. Они не могли понять, что именно делает танцор. Но действительно сильные бойцы понимали, что такого устрашающего делал Доллар. Они решили, что Доллар применяет навык «Небесный Го», так как считали, что никакой другой навык не может оказать такой эффект. В итоге танцор больше не мог двигаться, его спина уперлась в стену. В таком положении юноша не смог эффективно атаковать. Доллар нанес удар в слабое место танцора и мгновенно его убил. «Это очень мощно! Он убил его одним ударом!» «Доллар есть доллар!» «Действительно доллар!» «У них очень большой разрыв в уровнях, они совершенно по-разному выглядят». Люди начали обсуждать то, что только что произошло. Многие подпрыгивали, чтобы попробовать стать следующим соперником Доллара. «Попробуй, может, ты сможешь его победить». Тан Джен Лю также подпрыгнул. И Дон Му тоже хотелось с ним сразиться, как и людям из боевого зала. Хан Сень решил сыграть еще одно сражение, так как он пока так и не смог использовать навыки, которые хотел. Его не интересовали зрители, он просто хотел весело провести время. Хотел, чтобы ему попался соперник, подобный танцору. Хан Сень смог многому научиться из навыка «Механический кулак», который использовал танцор, но он понимал, что если бы сам начал использовать этот навык, то вряд ли смог бы выиграть. Если вы участвовали в сражениях, то нужно было обладать множеством навыков, а если использовать только один, пусть и сильный, этого было недостаточно для победы. Как только Хан Сень снова оказался на арене, на него устремились взгляды множества зрителей. И Дон Му, Тан Джен Лю увидел, кто был новым соперником Доллара, и сильно удивился. Рассмеявшись, он сказал: «Они действительно неразлучны. Сколько людей хотели бы принять участие в сражении, но глянь, кто в итоге стал его соперником. Похоже, судьба их снова свела. Будет весело. Интересно, чего смог добиться И Дон Му за последние годы?» И Дон Му узнал не только Тан Джен Лю, но и многие другие. Все смотрели на них с широко раскрытыми глазами и ртами. Никто не ожидал, что спустя столько лет И Дон Му снова окажется соперником Доллара. Люди, которые когда-то видели их сражение, испытали волнение и с нетерпением ждали начала боя. Те, кто ничего не знал о прошлом, начали расспрашивать, а когда им рассказали, также стали более возбужденными. Фан Мин Цюань, который услышал о предстоящем бое, тоже был тут и запустил трансляцию этого поединка. Он был взволнован и не мог дождаться, когда эти два человека снова начнут сражаться. «Боже, кого я вижу? Это И Дон Му! Спустя столько лет это сражение может быть шансом для И Дон Му, чтобы отомстить!» Глава 581. «Если ты проиграешь, скажи мне, кто ты!» И Дон Му не стал использовать функцию маскировки лица, поэтому все видели его холодное и гордое выражение. «Он такой красивый, а эта сцена напоминает сцену из Гамлета. Надеюсь, он, наконец, сможет отомстить». Женщина смотрела на И Дон Му, и у нее покраснело лицо. «Ага, он невероятно красив. И Дон Му должен выиграть это сражение. и Дон Му похож на человека из моих мечтаний. Прежде чем он отомстит, я хочу забеременеть от него. Подвинься ты, неряха, большой брат и мой». У женщин, которые оценивали внешность и Дон Му, почти текли слюни. Глядя на них, можно было подумать, что эти женщины готовы съесть юношу живьем. Подобные слова злили молодых одиноких мужчин, и они еще больше теперь начали болеть за Доллара. «Вы, женщины, ничего не понимаете. Кто судит человека только по его внешности? Настоящая ценность заключается в силе и мышцах. Однажды Доллар уже победил и Дон Му, поэтому сегодня он сделает то же самое». «Вы хорошо присмотритесь к Доллару. Вот именно так должны выглядеть элитные мужчины. Весь в черном и ничего лишнего. Таким должен быть настоящий мужчина. Вот хотите быть мужчиной, нужно быть похожим на Доллара. Не стоит подражать этому милому на вид и Дон Му». «Нашего Доллара невозможно уничтожить. Он не может проиграть. Он убьет и Дон Му одним ударом. Доллар, позволь мне родить от тебя ребенка». Хан Сень слушал комментарии во время обратного отсчета. Он не мог понять, почему большинство женщин восхищаются и Дон Му, а его, в основном, поддерживают только грубые мужики. Несколько человек приняли соблазнительные позы и все время повторяли слова о том, что хотят от него ребенка. Видя это, Хан Сень нахмурился. Множество красивых женщин пристально смотрели на и Дон Му, прижимая руки к груди, чтобы попытаться утихомирить свое учащенное сердцебиение. «Черт! Этому милому парню придется умереть». Хан Сеню стало неприятно. А он взглянул на своих поклонников, и все, что ему сейчас хотелось сделать, провалиться сквозь землю. После того, что произошло между ними на последнем сражении, Хан Сень испытывал некое сочувствие по отношению к И Дон Му, но теперь, видя происходящее, это чувство быстро испарилось. И Дон Му ощутит гнев всей вселенной. «Неважно, какие это вызовет чувства у остальных, он встретит свой конец от моих рук». На какой-то момент Хан Сень даже забыл, что у него есть девушка. Фан Мин Цюань комментировал происходящее. «Похоже, то сражение никто не забыл. Люди, что были свидетелями того конкурса, теперь стали прошедшими эволюцию. То сражение вошло в историю, как главное событие на том конкурсе, и этого никто никогда не забудет. Хотя я полностью поддерживаю Доллара, но надеюсь, что и Дон Му смог многого достичь, и их сражение не закончится как прошлое». «Брат Сюань, ты не прав. Если ты поклонник Доллара, то зачем что-то говоришь в поддержку и Дон Му?» Кто-то сделал замечание. «Это из-за того, что очень многие женщины болеют за и Дон Му, поэтому если я не буду хоть немного поддерживать его, они от меня отвернутся, а я не хочу навсегда остаться одиноким». Когда завершился обратный отчет, и Дон Му и Хан Сень вышли на арену. И Дон Му не спешил атаковать. Он стоял и молча смотрел на Хан Сеня. Они вдвоем просто стояли и разглядывали друг друга. Видя эту сцену, все затаили дыхание. Стало настолько тихо, что можно было услышать, как падает булавка. Ощущалось сильное напряжение, хотя ни один из них не двигался. Это напоминало затишье перед бурей, невероятных атак. Никто даже не дышал. И Дон Му нарушил затянувшуюся тишину. «Если я выиграю, скажи мне, кто ты?» Такие простые слова взбудоражили зрителей. Люди так и не смогли узнать, кем был Доллар, и все смирились с тем, что никогда этого не узнают. Но каждый хотел узнать, кем был Доллар. Когда он был на пике своей популярности, многие эксперты анализировали его характер, показатели и пытались найти настоящего человека, но им тоже ничего не удалось. После слов и Дон Му все перевели взгляд на Хан Сеня. Все надеялись, что он согласится. «Хорошо». Хан Сень сказал лишь одно слово, но, услышав его, зрители начали сильно шуметь. «И Дон Му, я с тобой! Убей Доллара! Выиграй! Выиграй! Выиграй! Ха, Доллар непобедим! Его быстрый ответ доказывает, что он совершенно не боится и Дон Му. Доллар не даст ему никакого шанса». «Я так не думаю. Возвращаясь назад, вспомни, у и Дон Му был шанс. Прошло много времени, поэтому, я думаю, он стал намного лучше. И Доллар уже не сможет так легко победить его». «Доллар должен проиграть. Я хочу увидеть, кто он. Ты думаешь, что Доллар действительно может быть женщиной?» Хан Сень неожиданно заговорил. «У меня есть встречное предложение, если я выиграю». Хан Сень был в себе полностью уверен и даже не думал о том, что может проиграть. Он очень хорошо знал И Дон Му, а тот его совершенно не знал. У него не было шансов выиграть у Хан Сеня. «Хорошо, говори». У И Дон Му было всегда такое же равнодушное лицо, и он продолжал смотреть на Хан Сеня. Если бы никто не знал правду, то можно было подумать, что Хан Сень был любовью всей его жизни. «Если ты проиграешь, это будет наше последнее сражение», — сказал Хан Сень. И Дон Му не знал, что Хан Сень был долларом. Они много времени были вместе, поэтому стали друзьями. И Дон Му сам попросил Хан Сеня, чтобы он с ним тренировался. Однако сейчас Хан Сень снова стал долларом и чувствовал, что он обманывает своего соперника. Именно поэтому он и высказал свое предложение. «Хорошо». И Дон Му ответил не сразу и все это время продолжал пристально смотреть на Хан Сеня. После того, как И Дон Му согласился, зрители стали еще более взволнованы. Все понимали, что если сейчас И Дон Му не сможет выиграть, то следующее сражение, в котором он сможет попытаться отомстить, вряд ли произойдет. Женщины, поддерживающие И Дон Му, молчали. Их нервы были на пределе. Они увидели, как И Дон Му начал медленно вытаскивать свои кинжалы. «Как думаешь, И Дон Му согласился не слишком быстро?» Тан Чжэн Лю был удивлен. «А у И Дон Му не было выбора, ему пришлось согласиться», — спокойно ответил Линь Фэн. «Почему?» Тан Чжэн Лю не понял и взглянул на Линь Фэна, чтобы тот ему объяснил. «И Дон Му обладает навыками убийцы. Принципы убийцы основаны на продвижении. Они никогда не возвращаются. Сделай это или отступи. Это никогда не изменится. Если бы он не согласился, то это показало бы, что он не полностью уверен в себе. А без абсолютной уверенности навыки убийцы не стоят ничего. Если бы он так поступил, то точно проиграл бы. Поэтому И Дон Му был вынужден согласиться. И теперь он будет использовать каждую унцию своей силы, чтобы уничтожить доллара», — объяснил Линь Фэн. «Вот как? А доллар хорошо умеет манипулировать». Тан Чжэн Лю все понял. Пока они говорили, сражение уже началось. Глава 582. Жертва. И Дон Му не мог думать ни о чем другом. Единственной его целью в данный момент было уничтожение доллара. И Дон Му крепко сжал кинжалы и спокойным взглядом смотрел на Хан Сеня. Казалось, что он полностью расслабился, а его дыхание достигло нужного ритма. Парень медленно начал приближаться к своему противнику, как будто не желал увидеть кровь соперника. И Дон Му шел небрежно, было похоже, что он прогуливался по парку. «Мистер Лун, что вы думаете об этом сражении?» Фан Мин Цюань пригласил в качестве гостя известного человека среди прошедших эволюцию. Мистера Луна знали все, кто часто заходил на официальную платформу. Ему было более 100 лет. Мужчина создал множество обучающих роликов, в которых учил других, как правильно нужно охотиться на различных существ. Обучающие видео действительно помогали многим простым людям. Благодаря им у людей возникало меньше опасных ситуаций, когда они переходили во второе святилище Бога. Его видео было бесценным, помогая раскрывать таланты и способности людей. Среди прошедших эволюцию многие его уважали и восхищались этим человеком, а он стал очень известен. Фан Мин Цюаню удалось пригласить мистера Луна в качестве гостя, чем он привлек еще большее внимание к своему шоу. Люди очень хотели услышать мнение мистера Луна, чтобы яснее понимать предстоящее сражение. Мистер Лун посмотрел на двух людей на арене и ответил: «Я не очень много знаю об И Дон Му, но информацию о долларе я изучал тщательно, поэтому больше знаю о его возможностях. Мистер Лун, если вы изучали данные доллара, не могли бы вы поделиться своими выводами с нами? Нам всем очень хочется узнать, чего сегодня ждать от доллара». «Также всем очень интересно, использует ли доллар небесный Го или нет. Не могли бы вы поделиться своим мнением?» – спросил Фан Мин Цюань. «Это довольно сложно. Я потратил много времени, изучая его навыки, и могу сказать, что его навык на 100% не соответствует небесному Го. Это даже нельзя назвать повторением навыка на высоком уровне. Это низкокачественная копия», – с полной уверенностью ответил мистер Лун. Если бы Хан Сень услышал слова мистера Луна, то остался бы восхищен наблюдательностью этого человека. Он действительно копировал навык, но использовал очень мало из настоящего. Большинство движений были его собственным изобретением. «Итак, мистер Лун, вы полностью уверены в том, что доллар не использует небесный Го? Может, у вас есть какие-то доказательства относительно этого?» Фан Минсюань одновременно внимательно следил за чатом и увидел, что появилось множество комментариев, в которых люди были не согласны с заявлением мистера Луна. Мистер Лун также заметил комментарии, но ответил спокойно. «Моя жизнь не была слишком удачливой, но когда я был помоложе, мне как-то повезло, и я охотился вместе с Фу Цин Мэй, и прямо передо мной был использован навык небесного Го». После его слов возражения прекратились. Если мистер Лун утверждал, что видел, как Фу Цин Мэй использует небесный Го, то его утверждение вряд ли могло быть ошибочным. Все знали, что Фу Цин Мэй превосходно владеет навыком небесного Го. В это же время И Дон Му сделал шаг к Хан Сеню. Мистер Лун, наблюдавший за И Дон Му, который напоминал человека на прогулке, неожиданно удивился. После этого шага мистер Лун только и сказал: «А? Мистер Лун, что происходит?» Хотя Фан Минсюань был отличным комментатором, но он многого не знал о боевых искусствах, поэтому ничего странного не заметил. Мистер Лун ответил с восхищением: «Если я не ошибся, то И Дон Му применяет навык «Жертва». Это умение больше зависит от умственных способностей, а не от физической силы. Если вы не сможете сосредоточиться, то даже если будете превзойденным, ваши движения не будут эффективными». «Звучит как что-то невероятное. Мистер Лун, как вы оцениваете его действия?» – спросил Фан Минсюань. «Навыки нельзя сравнивать с математикой. На поле сражения все относительно. Особенно это касается данного навыка. Он полностью зависит от ситуации, в которой его применяют. Поэтому я не могу воспользоваться числами, чтобы сделать расчет. И я могу сказать только одно. И Дон Му действительно обладает навыком жертва. У этого молодого человека должно быть большое будущее». Фан Минсюань снова задал вопрос. «Мои знания в боевых искусствах довольно ограничены, поэтому я не совсем уверен, что полностью разбираюсь в навыке жертва. Вы не можете рассказать мне и всем зрителям, почему именно этот навык такой впечатляющий?» «Ну, чтобы применить жертву, нужно избавиться ото всех мыслей, которые вас могут отвлечь. У вас не должно быть чувства страха, грусти, счастья, тревоги. Ваши мысли должны быть полностью сосредоточены только на вашей цели. Если вы сможете такое сделать, тогда вы научитесь навыку жертва. Однако сделать это намного сложнее, чем кажется. Даже древние герои не все могли достичь того, чтобы мысль была одной. К тому же И Дон Му еще очень молод. То, что он может использовать жертву, уже можно считать потрясающим». Мистер Лун искренне был в восторге от И Дон Му. Фан Минсюань заметил, что мистер Лун не стал уточнять детали и немного рассказал о том, как научиться применять этот навык. Поэтому он снова спросил: «Я не совсем понял, к какому типу относится навык жертва?» «Ну, самое простое объяснение – навык жертва – это движение. Но это не просто движение. Они могут объединить небо с землей. Каждый шаг, который он делает, ускоряет скорость и увеличивает силу. Чем больше он делает шагов, тем больше он увеличивает свои показатели. Если ему удастся сделать 100 движений, то его скорость и сила станут максимальными. Если такое все же произойдет, я не думаю, что кто-то сможет справиться с таким человеком». «Неужели это действительно такой мощный навык? Получается, если И Дон Му сделает 100 шагов, то доллар точно проиграет?» Когда Фан Минсюань услышал слова мистера Луна, он был повергнут в шок. Зрители, которые также смотрели это шоу, начали обсуждать услышанное. «Это правда? Звучит как-то волшебно». «Ну, согласно тому, что сказал мистер Лун, если И Дон Му сможет сделать 10 тысяч шагов, то он победит весь мир». «За словами мистера Луна должна скрываться какая-то причина». «Я думаю, что в словах мистера Луна есть доля истины. Взгляните на И Дон Му, он действительно становится быстрее и сильнее. Уже сейчас мое сердце начинает дрожать». «Неужели жертва настолько мощная?» «О нет, Доллар же не знает, что Идон Му применяет жертву. Ему нужно начать атаковать прямо сейчас, пока Идон Му не стал слишком силен». Мистер Лун, покачав головой, сказал: «Для кого-то легче сразу умереть, чем использовать жертву. Человек, который решил применить этот навык, должен на протяжении всего сражения быть полностью сконцентрирован. Чем дольше он будет ходить, тем больше вероятность того, что его концентрация снизится. Если он отвлечется, даже совсем чуть-чуть, его скорость и сила начнут уменьшаться. Это очень похоже на войну. Здесь присутствует большая сила. Когда ужасы всего сражения встают перед лицами сражающихся, это произойдет до того, как вы что-то поймете. Люди – чувствительные существа. Даже гении и ученые не могут долгое время быть сконцентрированными на чем-то одном. Самое большое достижение в применении жертвы, которое я когда-либо видел, это достижение 100 шагов. Если бы он тогда продолжил, то эффективность начала бы быстро падать. Интересно, а сколько шагов сможет сделать Идон Му, применяя жертву? Фан Минцюань внимательно следил за Идон Му. И после всех объяснений мистера Луна, зрители тоже внимательно начали считать шаги Идон Му. Глава 583. Заключительный удар. 10 шагов. 12 шагов. 13 шагов. Каждый мог рассчитать, что между Идон Му и Хан Сенем 50 шагов. Если Хан Сень не начнет атаковать, то через 50 шагов Идон Му окажется перед ним. Идон Му сделал только 13 шагов, но его скорость уже выросла. Казалось, что на его стороне был Бог. С каждым шагом он становился лучше. Каждый шаг напоминал морскую волну. Сильный порывистый ветер окутывал Хан Сеня. Атмосфера была неспокойной. Казалось, что сейчас начнется шторм. Хан Сень так и не двигался. Он спокойно смотрел на Идон Му и уверенно стоял на месте. С каждым шагом сила волн увеличивалась. Казалось, что Хан Сень вот-вот может быть уничтожен. Быстрее и быстрее. Быстрее и быстрее шаги Идон Му стали невероятно быстры. Теперь он был в 5 шагах от Хан Сеня. Сила придавала его телу какую-то ангельскую ауру. Тем, кто смотрел на него, становилось страшно. «Он сейчас нанесет удар!» Все затаили дыхание, ожидая от Идон Му неожиданной атаки. Однако кинжалы были также плотно прижаты к его рукам, а это показывало, что он пока не собирается атаковать. Когда между соперниками оставалось 2 шага, Хан Сень зашевелился. Однако он не пошел вперед, а наоборот отступил. Он отошел, напоминая лодку, качающуюся на больших волнах. Хан Сень снова спокойным взглядом смотрел на Идон Му. Его взгляд сильно контрастировал с активными действиями Идон Му. Теперь они оказались в шаге друг от друга. Один делал шаг вперед, второй шаг назад. Казалось, что они никогда не окажутся рядом. «Доллар, он отступает?» Зрители не могли поверить своим глазам. Никто не ожидал, что Доллар начнет отступать, поэтому и не верили в происходящее. «Неужели Доллар испугался навыка Идон Му?» Всем стало еще более интересно. «Превосходно!» «Доллар сделал правильный ход!» Мистер Лун оценил действия Доллара. «Мистер Лун, вы считаете, что Доллар поступает правильно?» В недоумении Фан Минцюань уставился на гостя. «Да, он сделал правильно, что отступил. Я уже говорил, что самый главный в навыке жертва является концентрация. Когда Идон Му достигнет своего максимума, то его показатели начнут падать. Идон Му уже сделал 53 шага и значительно увеличил силу и скорость. Если бы Доллар решил сейчас атаковать его, то это было бы ошибкой. Отступая, он готовится к атаке. Избегая Идон Му, он заставляет навык жертва постепенно слабеть, и потом будет возможность нанести удар. Это отличное действие, которое доказывает, что Доллар очень умен, он мудрый боец». Услышав такое подробное объяснение от мистера Луна, все наконец поняли, что происходит. «Это значит, что Идон Му надо как можно быстрее догнать Доллара и атаковать его, иначе его показатели начнут падать, и тогда ему будет очень сложно выиграть. Я правильно понял?» – спросил Фан Минцюань. «Да», – мистер Лун кивнул. «Самый сильный человек, которого я когда-либо видел, смог сделать 100 шагов. Если Идон Му сможет догнать Доллара до того, как сделает 100-й шаг, то силы, которой он будет обладать в тот момент, хватит, чтобы уничтожить доллара. Однако если он не сможет догнать доллара за это время, я почти уверен, что доллар победит. Все полностью сосредоточились на двух соперниках, которые передвигались по арене. Зрители очень нервничали, поэтому не могли ничего сказать. Они не сводили глаз с двух мужчин. Казалось, что всех зрителей поразил гром. Соперники стояли всего в шаге друг от друга. Если И Дон Му удастся сделать быстрый шаг, то его кинжалы повредят Хан Сеня. Однако он никак не мог приблизиться. Два парня пристально наблюдали друг за другом и продолжили быстро двигаться. Они напоминали двух птиц, которые за мгновение перемещались на 10 метров. 60, 70, 80. Каждый про себя считал шаги. Каждый шаг напоминал прыжок, от которого у зрителей замирало сердце. Благодаря увеличенной скорости и силе И Дон Му выглядел угрожающим, его показатели постепенно увеличивались. Сможет ли И Дон Му догнать доллара до того, как сделает свой сотый шаг? Тан Джан Лю очень нервничал, у него даже руки вспотели. Линь Фэн спокойно ответил: 100 шагов – это лишь начало. Тан Джан Лю был в шоке и взглянул на Линь Фэна. «Что ты имеешь в виду?» «А ты смотри». Линь Фэн ответил лишь этим словом и указал на двух соперников на арене. 85. 90. 95. 100. Хан Сень обернулся и пошел, но И Дон Му не догонял его. После сотого шага сердца всех зрителей замерли. И Дон Му переполняла невероятная сила, а стратегия доллара сработала. Он специально это сделал, чтобы показать свою истинную силу. Все опасались, что после сотого шага сила И Дон Му ослабнет, и он вообще не сможет сражаться. Изначально люди думали, что доллар выиграет, но, видя все это, его поклонники начали испытывать разочарование. В такой победе не будет той нотки, которая наполнила бы их сердца волнением. Однако люди заметили, что после 100 шагов И Дон Му не начал слабеть. Вместо этого он становился еще более устрашающим. Юноша напоминал бога. С невероятной яростью он устремился к Хан Сеню. 110, 115, 120. О боже мой, это слишком сильно, это слишком сильно. Как такая безумная сила может и дальше расти? Этот мужчина так молод, но обладает невероятным талантом. Трудно представить такие способности. У мистера Луна дрожал голос. По нему также было заметно, что мужчина нервничает все сильнее. И Дон Му двигался в сторону Хан Сеня как сумасшедший. От каждого его шага бросало в дрожь. Лихорадочное возбуждение охватило сердца всех. Казалось, что они сражаются вместе с И Дон Му. 150. Тело И Дон Му прорывалось сквозь воздух, как гром. Его волосы развивались от ветра. А сам И Дон Му продолжал преследовать Хан Сеня. Его тело достигло максимума. Стало казаться, что с такой силой, одним ударом он может сделать дыру в пространстве. 150 шагов? 150 шагов? Мистер Лун не верил своим глазам. За всю жизнь он впервые видел такой невероятный талант. В этот момент Хан Сень остановился. Все это время он двигался очень быстро, а когда остановился, стал похож на гору, о которую разбиваются мощные волны. После всех шагов сила И Дон Му была на максимальном уровне. «Убью!» Сделав последний шаг, И Дон Му стал не похож на человека. Он предпринял невероятный рывок. Копна волос зашевелилась от ветра. Парень поднял кинжалы. В этот момент все видели, что доллар больше не отступал. Он не боялся своего соперника и больше не использовал стратегию, о которой рассказал мистер Лун. Он все это время просто ждал. Ждал того, когда сила и скорость И Дон Му достигнут максимума, и он будет готов нанести невероятно мощную атаку. Глава 584. Это жизнь, этот мир, это небо, это земля, этот единственный удар. Зрители, что находились на трибунах, встали. Все наклонились вперед, чтобы лучше увидеть, как И Дон Му нанесет последний удар. Скорость и сила И Дон Му достигли максимума. Его кинжалы, наконец, начали двигаться. Их движение было невероятно быстрым. Казалось, что они быстрее ветра. Вы не можете коснуться ветра, так как вы его просто не видите. Как начало, так и конец этой атаки было невозможно увидеть. Все знали, что И Дон Му сейчас нанесет удар, но когда он это сделал, люди были в шоке и не верили глазам, так как его кинжалы появились из ниоткуда. Его скорость была настолько большой, что люди не могли проследить за кинжалами, однако все равно всех охватило невероятное волнение. После такого мучительного момента по спинам зрителей пробежал озноб, их лица побледнели. Казалось, что это они сейчас пострадают от этого удара. Хотя они не видели лезвия кинжала, но каждый представлял эту атаку. Они уже видели, как кинжал оказывается возле шеи Хан Сеня, мгновенно отрезает ему голову, и вся арена оказывается забрызгана кровью. Как только начались невероятные порывы ветра, кинжалы исчезли из поля зрения. А когда зрители снова их увидели, было слишком поздно. «Удар ветром!» – выкрикнул мистер Лун, наблюдая, как И Дон Му наносит свою первую атаку. Однако люди больше не слышали слов, все взгляды были устремлены на доллара. Все были готовы увидеть результат. В одном человеке сконцентрировалась невероятная сила, он вложил ее в оружие и атаковал соперника. Никто даже не мог представить, как можно выжить после такой атаки. «Отступай!» Все думали, что, возможно, удастся избежать такой атаки, только если быстро отступить. Но потом каждый понял, что в такой ситуации вряд ли кто-то сумеет быстро отступить. Они начали представлять, что если человек станет уклоняться от подобной атаки, его голова все равно мгновенно слетит с плеч. Невозможно уклониться. Каждый, кто ставил себя на место доллара, думал о том, что можно сделать, но все приходили к выводу, что они даже не заметили бы эту атаку. У ветра нет формы, однако у кинжалов есть. В руках Хан Сеня не было никакого оружия. В этот момент он сложил ладони, будто молился Будде. Казалось, глаза юноши также не видели кинжалов, однако его лицо оставалось спокойным и холодным. Это сильно контрастировало с яростью И Дон Му. Зрители, наблюдавшие за этим, чувствовали себя очень плохо. Невероятная атака И Дон Му, заключительный удар в навыке жертва, клинок, оказался зажат ладонями Хан Сеня. В этот момент буря прекратилась. Воздух стал спокойным, волнение, которое так возрастало, исчезло. Тишина окутала комнату. Казалось, что остановилось само время. Жестокая атака остановлена голыми руками человека. У всех отвисли челюсти. Все пристально всматривались в арену и не могли поверить, что такой мощный удар уже завершился. Ситуацию можно было сравнить с мчащимся грузовиком на скорости 200 миль в час, который в одно мгновение замирает на месте. Зрители были в недоумении и не могли осознать, что произошло. Если грузовик мчался на скорости 200 миль в час, то до момента полной остановки должно пройти какое-то время. А если подобный грузовик врезался в стену, то были бы видны серьезные повреждения, но ничего не произошло. Все внезапно просто остановилось. Лезвие находилось от бровей доллара на расстоянии в сантиметр, но и это расстояние можно было считать большим. Доллар напоминал Будду, который мог все контролировать. Казалось, что его руки навечно замерли. Даже если бы начало падать небо или наступил бы конец мира, руки Хан Сеня все равно не сдвинулись бы ни на дюйм. Это было нереально. Со стороны трибун не доносилось ни звука. Похоже, что еще никто не смог среагировать на случившееся. Множество глаз были устремлены на двух соперников. Руки Дон Му, в которых он продолжал сжимать кинжалы, начали дрожать. Его удар, который был смертельным, не смог повредить даже руки соперника. Правило «убийц» гласит, если вы потерпели неудачу, все кончено. И Дон Му вложил в этот удар все, на что был способен, однако результат был не таким, как он ожидал. Теперь у него больше не было желания продолжать это сражение. Лицо и руки И Дон Му стали белыми, как снег. Руки настолько сильно дрожали, что он почти не мог удерживать кинжалы. Хан Сень пошевелил рукой и забрал кинжал И Дон Му. Затем вернул его и проговорил. «Я вижу страсть, которая таится за этим ударом. Это жизнь, этот мир, это небо, это земля, этот единственный удар». Все тело И Дон Му начало дрожать. Взяв свой кинжал, он пристально посмотрел на Хан Сеня. Сражение дальше не продолжалось, так как в этот момент Хан Сень вышел с официальной платформы. И Дон Му и Доллар покинули арену, хотя окончательного победителя и проигравшего не было, но все и так знали результат. «Я вижу страсть, которая таится за этим ударом. Я сейчас расплачусь, бедный И Дон Му. Это жизнь, этот мир, эта земля, это небо, единственный удар. И Дон Му был достоин чести, раз услышал такие слова». Его атака была невероятно мощной, и теперь ему стало стыдно, что он использовал это против Доллара. Люди всегда верят, что они лучше других. Это традиция нашего поколения. «Не грусти, Дон Му. Мы всегда будем тебя поддерживать. В наших сердцах ты настоящий король-убийца. Но Доллар — это Доллар». Фан Минсюань глубоко вздохнул и произнес. «Эта атака определяет жизнь или смерть, но пока они разные люди. Одно сражение, где принимали участие две легенды, это то, чего мы больше никогда не увидим». Когда зрители услышали слова Фан Минсюаня, у всех поменялось настроение. Так как результат был очевиден, а перед началом сражения была договоренность, то теперь никто больше не увидит сражение между Долларом и И Дон Му. Это был их последний бой. «Мистер Лун, что вы скажете об этом сражении?» Фан Минсюань повернулся к мистеру Луну и спросил. «Это жизнь, этот мир, это небо, это земля, этот единственный удар». Мистер Лун лишь повторил слова и покинул официальную платформу. Почти каждый, кто смотрел это сражение, снова и снова перематывал запись. Неважно, сколько раз они просматривали это видео, но им все равно хотелось больше. Люди смотрели и никак не могли остановиться. «Да что случилось с И Дон Му? Это ж позор!» «Страсть за таким ударом! Я хочу увидеть это снова! Я должен увидеть это снова!» «Бедный принц!» «Я готов отдать 10 лет своей жизни, чтобы снова посмотреть сражение между этими людьми!» «Я вижу страсть, которая таится за этим ударом! Я готов закричать! Доллар, ты слишком жесток! Ты отнял у И Дон Му душу!» Фан Минсюань вернулся в офис и начал работать над видео. Оно не требовало никакой редактуры. Ему просто нужно было придумать заголовок и статью, которая будет опубликована вместе с видео. Но эта статья была не для Доллара, а для И Дон Му. «Король-убийца. Эта жизнь, этот мир никогда не закончится. Это небо, это земля и этот единственный удар. Видя жестокое правление все эти годы, только страсть И Дон Му выглядит трогательной. Это для моего любимого короля-убийцы, И Дон Му». В результатах этого сражения почти не упоминалось о Долларе. Большая часть была о И Дон Му. Несмотря на то, что он не смог победить, страсть, стоящая за его ударом, затронула сердца почти каждого зрителя. Это закончилось тем, что он получил титул «Король-убийца». Что касается Доллара, то теперь он стал непобедимым божеством, и людям было неинтересно говорить о нем. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра. Дрю-тю-тю-тю-тю-тю, дрю-тю-тюшки, дрю-тю-тю-тю-тю.